самой будки на двух камнях стояла самодельная жаровня, старый бидон из-под керосина с отломанной крышкой и проверченными в боках дырками. Но огня в ней не было. Под жаровней в куче золы валялись закопченные пустые жестянки. Роберт Джордан передал бинокль Ансельмо, вытянувшемуся рядом с ним на земле. Старик усмехнулся и покачал головой. Он постучал себя пальцем по виску возле глаза. «Яло вео», — сказал он по-испански. «Я его вижу». Он говорил, почти не шевеля губами, и это выходило тише самого тихого шепота. Когда Роберт Джордан улыбнулся ему, он посмотрел на часового и, указав на него пальцем одной руки, провел другой по своей шее. Роберт Джордан кивнул, но улыбаться перестал. Будка второго часового у дальнего конца дороги была повернута к ним задней стороной, и они не могли видеть, что делается внутри. Гудронированная дорога, широкая и ровная, за мостом сворачивала влево и потом уходила за выступ горы. Прежняя дорога была гораздо уже, и чтобы расширить ее в этом месте, пришлось стесать часть гранитной скалы, на уступе которой она была проложена. Со стороны обрыва, слева, если смотреть от моста и ущелья, ее огораживал ряд вытесанных из камня тумб. Они отмечали край дороги и служили парапетом. Теснина здесь была очень глубокая и узкая, особенно там, где ручей, над которым висел мост, впадал в реку. «А второй пост где?» — спросил Роберт Джордан старика. 500 метров от того поворота, в домике дорожного мастера у самой скалы». «Сколько там людей?» — спросил Роберт Джордан. Он снова навел бинокль на часового. Часовой потушил сигарету о дощатую стену будки, потом вытащил из кармана кожаный кисет, надорвал бумагу на погасшей сигарете и вытряхнул в кисет остатки табаку. Часовой встал, прислонил винтовку к стене и потянулся. Потом снова взял ее, перекинул через плечо и вышел на мост. Ансельмо вплотную припал к земле, а Роберт Джордан сунул бинокль в нагрудный карман и спрятал голову за стволом сосны. 7 солдат и капрал», — сказал Ансельмо в самое его ухо. «Я узнавал у цыгана». «Пусть он отойдет подальше, тогда мы двинемся», — сказал Роберт Джордан. «Мы слишком близко». «Ты все рассмотрел, что тебе нужно?» «Да, все, что мне нужно». После захода солнца сразу стало холоднее. Позади, на вершинах гор, меркли последние отсветы солнечных лучей, и кругом быстро темнело. «Ну, как тебе кажется?» — тихо спросил Ансельмо, не спуская глаз с часового, который шагал по мосту ко второй будке. Его штык поблескивал в последних лучах, фигура казалась бесформенной от неуклюжего плаща. «Все очень хорошо», — сказал Роберт Джордан. «Очень, очень хорошо». «Рад слышать», — сказал Ансельмо. «Что ж, пойдем, теперь он нас не может увидеть». Часовой стоял спиной к ним у дальнего конца моста. Из теснины доносился шум воды, бегущей по камням. Потом сквозь этот шум донесся другой шум, мерный, нарастающий рокот, и они увидели, что часовой поднял голову и смотрит вверх, так что его вязаная шапочка съехала на затылок. И тоже, подняв головы, они увидели в высоком вечернем небе 3 самолета, летевшие клином. Крохотные и серебряные на этой высоте, где еще светило солнце, самолеты с невероятной быстротой неслись по небу под мерный гул моторов.